Глава вторая. Я, должно быть, уснула. В любом случае, я не мертва, иначе бы моя голова не болела так сильно сейчас, когда я прихожу в себя. В то же время я чувствую онемение. Почему никто не освободит меня от этих страданий? Ничего не остается, кроме как снова спуститься по лестнице и отправиться на поиски другого выхода. Я игнорирую боль, голод и жажду, вонь и грязь, и снова захожу в холодную воду. Единственное, что я не могу постоянно игнорировать, так это глубокий порез на моей ноге и сломанные ребра. Чем дольше я брожу в холоде и темноте и натыкаюсь на тупики, тем тяжелее мне становится дышать. Моя нога напоминает огромный опухший ком. Мне хочется просто сдаться. Я дремлю в каких-то нишах, где пытаюсь найти защиту от крыс. Я потеряла уже всякое чувство времени, но точно знаю, что уже на протяжении многих часов, если не дней, брожу по подземелью. Иногда я кричу в темноту от отчаяния, проклинаю ангелов в общем и Кассиэля в частности, пока у меня не остается на это сил. А затем я плачу, хотя слезы ослабляют меня еще больше, чем злость. Я даю еще один шанс последней лестнице. После этого я просто найду себе уголок и сяду умирать. Я больше не могу. Заползаю вверх по мокрым ступеням, скольжу и ударяюсь подбородком о камень. Со стоном я карабкаюсь дальше, а затем вдруг чувствую теплый ветерок на своей коже. Это определенно галлюцинация. Я опираюсь на локти и тащу ноги за собой. Еще одна ступенька, затем еще одна. Где-то наверху я вижу узкую полоску света и снова чувствую теплый воздух, стараясь нащупать его пальцами. Я вижу, как что-то двигается в этом свете, и прикусываю губу, чтобы не взвыть. Передо мной находится не стена, а еле движущийся занавес, за которым скрывается выход. Я хочу сорвать его и рвануть в ту сторону. Я хочу подставить лицо солнцу и наполнить легкие свежим воздухом. Но я не делаю этого, потому что слышу шаги с той стороны. Это не шаги стражника, потому что они более твердые и уверенные. Кто бы там ни был, он не должен меня найти. Я не позволю им снова запереть меня. «Ты уверен, что она сбежала?» Голос похож на шипение уличной кошки. «Мы в любом случае не можем ее найти», — отвечает кто-то другой. Стражники сказали, что она словно сошла с ума и бросилась на них, а затем убежала. За этим следует тихий смех. «Это на нее похоже. Но ты правда думаешь, что у нее был хоть какой-то шанс против этих трех мужчин? Михаэль специально выискивал их, чтобы сделать стражниками. Надо было нам вытащить ее оттуда. Почему мне раньше об этом не сказали?» Я пытаюсь следить за нитью разговора, и в то же время тише стучать зубами. Я почти наверняка знаю, кто стоит там и о чем они разговаривают. Из одной змеиной ямы я попала в другую. За гобеленом стоит Люцифер, падший ангел номер один, бывший фаворит своего создателя и принц ада. Именно из-за него я попала в эту ситуацию. Какое преступление я совершила, чтобы заслужить такую судьбу? Это было бы слишком опасно. «И другие архангелы бы все поняли», — тихо отвечает Симьяса. «Не упрекай себя в этом». Люцифер вздыхает. «Она не заслужила такого. Не надо было вообще ее запирать. У тебя не было выбора. Балом сейчас приведет одного из стражников, и мы его допросим. Куда бы она сбежала? Мы ее найдем. Я устало прислоняюсь к стене. Этот разговор ошеломляет меня. Ему что? Стало жаль, что он отправил меня в темницу? Или Люциферу не нравится эта ситуация, потому что ему придется искать другую кандидатку на роль ключа? Что мне делать сейчас? Насколько велик шанс того, что один из выходов ведет прямо в покое Люцифера? Едва ли можно быть еще более неудачливой. Если он меня увидит, мне крышка. Рубашка промокла до нитки и липнет к телу. А ледяная вода стекает вниз по ногам и собирается в лужу на каменном полу. Она смешивается с кровью из моей израненной ступни. «Я никогда не думал, что найти ее будет так сложно», — говорит Люцифер, Его голос при этом звучит задумчиво. Я надеялся, что они оставляют более заметные следы в этом мире. Несмотря на страх и усталость, я стараюсь слушать его внимательно. Отец всегда интересовался тем, как именно ангелы ищут девушек, которые участвуют в испытаниях ключей. Возможно, у меня есть шанс наконец разгадать эту загадку. У нас тогда не было времени ни на то, чтобы спрятать девушек, ни на то, чтобы дать им какие-то точные инструкции. Многие из них были слишком молоды для того, чтобы понять, что с ними произошло, — отвечает Семьяса. А мужчины целыми веками подавляли их волю. Может быть, наша идея с самого начала была обречена на провал? Этот разговор вызывает во мне какие-то воспоминания. Я закрываю глаза и пытаюсь сконцентрироваться на них, несмотря на боль. В ночь перед тем, как открылась арена, у меня был один из этих странных снов. «Нам надо увести ее отсюда», — говорил кто-то в том сне, пока я пряталась за темно-красным занавесом. Или, скорее, человек, которым я была в этом сне. «А где они будут в безопасности?» — спросил кто-то другой. И теперь я снова узнала эти два голоса, потому что тоже пряталась за занавесом. «Он везде их найдет», — сказал тогда Люцифер. «Если мы не оставим следов, не найдет. Мы должны хотя бы попытаться», — ответил ему Семьяса. Его голос был измученным. Чувства женщины, которой я была в этом сне, снова отзывались во мне. Тогда я видела воспоминания чужого человека. Они с Семьясой были близки. Я чувствовала ее страх, тоску и отчаяние. Люцифер ответил усталым стоном. «А ты сможешь это устроить?» Женщина отодвинула занавес в сторону, и мужчины замерли. «Я никуда не пойду», — сказала она уверенным голосом. «Без тебя никуда». Семьяса подошел к ней и обнял ее. «Но у нас нет никаких шансов против его армии. Нас слишком мало. Мы спрячем девочек», — прошептал он ей на ухо. «Это единственное, что мы можем сделать». Раздается звук, как будто кто-то ударяет по деревянной доске, и воспоминание о сне угасает. «Чёрт возьми!» — шипит Люцифер. «Мун вынослива!» — пытается Семьяса успокоить его. «Она наверняка где-то спряталась». Дверь открывается, и кто-то еще заходит в комнату. «Где она?» — раздается знакомый мне голос, и я прижимаю свою грязную руку ко рту, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. «Что ты с ней сделал?» «Ангел четвертого небесного двора явился в самую пасть гиены огненной», — замечает Люцифер, и его голос сочится сарказмом. «Кто бы мог подумать? Кассиэль, какая честь!» «Можешь спрятать свой цинизм куда подальше? Где Мун?» «Откуда мне знать? Может быть, ты освободил ее из темницы и увел в безопасное место. Все-таки ты обязан этой маленькой девочке своей жизнью. С ее стороны было очень смелым поступком защитить тебя. Она могла умереть, пока тащила тебя на себе». За этими словами следует оглушительное молчание. По моей щеке стекает слеза, но я не смахиваю ее. «Ты, как и я, знаешь, что у меня не было выбора». Голос Кассиэля теперь звучит напряженно. «А я знаю, по-твоему?» Шаги Люцифера яростно грохочут по каменному полу, и мне приходится напрячься, чтобы понять, что он сказал. «Конечно, я и на секунду не подумал, что ты можешь пойти против Михаэля. Люди этого недостойны, не правда ли, Кассиэль? Тем более девушка, даже если речь идет о Мун. Я не буду оправдываться перед тобой», — уверенно отвечает Кассиэль. «Ты думаешь только о себе. В течение тысяч лет другим архангелам приходится расплачиваться за то, что ты натворил. Каждый из нас поступается со своими желаниями, кроме тебя. Ты все такой же надменный и самоуверенный, как и 10 000 лет назад. Исчезни из моих покоев, пока я не перебросил тебя через парапет», — говорит Люцифер. «И больше никогда здесь не появляйся. Я уйду только тогда, когда узнаю, где Мун и как у нее дела. Значит, теперь он захотел мне помочь? Теперь он решил обо мне позаботиться? Кассиэль, это явно несерьезно. Мне не нужна ни его помощь, ни забота. Пусть идет к черту. Хотя он уже и так тут. Истерический смех вырывается из меня, но я прикусываю губу. От ярости я дрожу еще сильнее, чем от холода, и чуть не пропускаю мимо ушей звук снова открывающейся двери. Я слышу стон, и что-то скользит по полу. Я не могу ничего с собой поделать и приподнимаю занавес, чтобы заглянуть под него. Сначала я вижу только сапоги, но потом еще немного приподнимаю ткань. Ангелы находятся в комнате, напоминающей рабочий кабинет. Стены обставлены книжными полками, а в центре стоит огромный письменный стол, заваленный горами бумаг. Высокие арочные окна впускают внутрь комнаты солнечный свет, в котором танцует пыль. Ковер лишь частично прикрывает мраморный пол. Сначала я вижу Семьясу. Он расслабленно опирается на письменный стол и крутит глобус, похожий на те, которые стояли в библиотеке моего отца. Люцифер встал перед Кассиэлем, и оба уставились на грязную кучу у их ног. Кассиэль побледнел. При взгляде на него мое сердце на мгновение останавливается. Он предал меня ценой похвалы своего архангела. За красивым фасадом скрывается душа Иуды. Если у него вообще есть душа. Куча двигается, и я узнаю Рикардо, грязного стражника. К сожалению, я могу рассмотреть его только сзади. Я бы хотела узнать, насколько сильно я разукрасила его в ответ, когда они с друзьями меня избивали. Я аккуратно касаюсь своего сломанного носа. Он стал большим и опухшим, и болит, даже когда я едва до него дотрагиваюсь. Семьяса подходит к стражнику и пинает его кончиком ботинка. Рикардо тихо хныкает. Все ясно. Он панически боится ангелов, а в темнице вымещает свою злость на заключенных. «Может, ты хочешь нам что-то рассказать?» — спрашивает Люцифер, и даже я замираю, услышав этот ледяной тон. Он одет в черное, и я вижу, как его темные крылья сверкают в солнечном свете. Туман окутал Люцифера и ползет по мраморному полу в направлении стражника, который судорожно от него уклоняется. Рядом с окруженным темнотой Люцифером Кассиэль кажется светлым, как день. «Она напала на меня, когда я принес ей еду», — заикается он. «Она бросилась на меня, как сумасшедшая». «Безоружная девушка?» — спросил Люцифер. «Девушка, которая только-только оправилась после болезни?» Если меня правильно проинформировали. Рикардо уставился в пол. Если бы он мог, он бы утопился в мраморе. «Куда она убежала?» — вмешивается Кассиэль. «Она была одна?» Рикардо кивает. «Она убежала в катакомбы. Мы везде ее искали, но не нашли. Она наверняка уже давно мертва. Все выходы замурованы. Она не выберется оттуда». Кассиэль становится еще бледнее и недоверчиво качает головой. «Ты думаешь, она мертва?» Рикардо кивает, не поднимая на него взгляда, и Кассиэль проводит обеими руками по волосам. «Пусть он так и думает. Так будет даже лучше. Если ангелы заметят меня, Люцифер сразу же отдаст Семьясе приказ снова бросить меня в темницу. А в моем нынешнем состоянии Рикардо куда легче удастся получить от меня желаемое». Кассиэль тихо вздыхает, оборачивается и идет к двери. «Ты куда собрался?» — спрашивает Люцифер. «Ты не хочешь узнать, что еще он может рассказать о местонахождении Мун, о том, где может быть ее труп?» «Я пришел, потому что надеялся, что она у тебя. Но я ошибся». Ангел переводит дыхание. «Мун исчезла 2 дня назад. Никто не выживет в катакомбах так долго. Она мертва, и я ничего не могу с этим поделать. Тем не менее, ты можешь отправиться на ее поиски», — провоцирует его Люцифер. «Ты мог бы спуститься в темные лабиринты, чтобы посмотреть, не оставили ли эти жестокие ублюдки от нее хоть что-то, что еще можно спасти. Может быть, тогда ты сможешь хоть как-то извиниться перед ней за свое предательство». Последние слова он выкрикивает так громко, что я вздрагиваю. Ты мог хотя бы попытаться спасти ее, мог бы отплатить ей тем же за свое спасение. Но, конечно, ты выбираешь путь наименьшего сопротивления. Рука Кассиэля уже лежит на дверной ручке. «Уже слишком поздно, чтобы что-то менять», — отвечает он, и я задаюсь вопросом, что бы Кассиэль сделал, если бы нашел меня в покоях Люцифера. Тот презрительно фыркает и машет на Кассиэля рукой. Когда ангел исчезает, Люцифер пинает Рикардо по ногам. «Расскажи нам, что именно произошло после того, как она сбежала, ленивый ты ублюдок! И я предупреждаю тебя, не смей мне лгать!» Мы попытались остановить ее, но она очень быстро скрылась. А пока вы пытались ее удержать, вы решили заодно снять с нее брюки? Семьяса кажется заскучавшим, он рассматривает свои ногти. Интересную же технику вы выбрали, чтобы остановить беглянку. Рикардо закрывает свою голову руками в ожидании очередного удара, и он вполне может последовать, потому что Люцифер сжимает и разжимает кулаки, будто едва контролирует свою злость. «Она сделала вид, что пытается нас соблазнить», — дрожащим голосом объясняет Рикардо. «Что за свинья? Я уже близка к тому, чтобы вылезти из-за занавеса и ударить своего мерзкого обидчика прямо между ног, нападать на беззащитных девушек и так раболепствовать перед ангелами — последнее дело». Неудивительно, что ангелы нас так презирают. Надеюсь, они ему не верят. Люцифер почти весело смеется, скрещивая руки на груди. «Я уверен, она просто с ума сходила по вам, немытым и вонючим придуркам». Если бы я чувствовала себя лучше, я бы даже улыбнулась, но мне удается только прохрипеть. Я запретила себе думать о том, что эти мужчины сделали бы со мной, но мысли об этом сами приходят в мою голову. Теперь я зажмуриваюсь, чтобы прогнать эти картины. Когда я снова открываю глаза, я замечаю на столе чашку чая и тарелку с кантучини. Кантучини — это вид печенья, распространенного в Тоскане. Готовится из муки, сахара, масла, яиц с добавлением миндаля. Тесто формируют в виде батона, запекают, потом разрезают на ломтики и снова запекают. Мой живот урчит, а взгляд Люцифера скользит по комнате. Я опускаю занавеску и прижимаюсь к стене. «Ты хоть понимаешь, в какие неприятности ты вляпался?» — слышу я его голос. «Мон де Анджелис, кандидат на испытание ключей, идиот!» Рикардо заикается. «Если она умерла, значит, такая у нее судьба». «Судьба?» Гремит голос Люцифера, заполняя комнату, и я замираю. «Но она же не единственная девочка в семье», — продолжает Рикардо. «Что насчет другой из библиотеки? Там была еще одна девчонка». «У меня перехватывает дыхание. Нет. Откуда он вообще знает Астар? Это невозможно». «Наверняка она ключ. Она была очень красивой и намного более покорной, чем это неуправляемое чудовище». «Ты о чем вообще говоришь?» Люцифер как бы подчеркивает каждое слово, словно с трудом сдерживает себя. «О сестре Мун. Стоит попробовать с ней». В это мгновение мне кажется, что мир остановился. Все, что я делала, было для защиты Стар, и все обернулось прахом. Все. Я пытаюсь слегка отодвинуть занавеску в сторону. «У нее есть сестра?» спрашивает Люцифер, обращаясь к Семьясе. «Почему я об этом ничего не знаю?» Тот пожимает плечами. «Кассиэль никогда не упоминал вторую девочку». Люцифер снова начинает ходить взад-вперед. Рикардо осмеливается посмотреть вверх и кивает. «До вашего возвращения я работал в музее. Там были две маленькие девочки. Это дерзкая. И еще одна, которая не разговаривала, но при этом выглядела как ангел». Стражник задыхается, словно понимая, что он только что сказал. Сравнивать человека с ангелом сегодня считается оскорблением. Никакой человек не может быть идеальным, как ангел. Люцифер скрещивает руки на груди. «Она выглядела как ангел? Значит, ты не уверен, что она все еще жива? С тех пор я ее больше не видел». признается Рикардо. «Может быть, она уже умерла? Их мать и отец уже умерли». «От холода и голода у меня голова идет кругом, но мне нужно что-то предпринять. Если Люцифер решит отправиться на поиски Стара, она, считай, потеряна. Они увидят в ней идеальный ключ. Я не могу этого позволить». «Убери его с глаз моих», — требует Люцифер в момент, когда меня охватывает отчаяние. «Если я еще хоть раз поймаю тебя на том, что ты плохо обращаешься с заключенными, я сразу перережу тебе горло», — добавляет он таким будничным тоном, словно заказывает стакан воды в ресторане. Слова звучат совершенно бесстрастно, а меня охватывает паника, руки дрожат, а мое тело покрывается холодным потом. Что он сделает, если найдет меня здесь? Кровь ударяет по венам. Все было напрасно. Земля уходит из-под ног. «Поднимайся с пола!» — командует семья соноющему стражнику, а затем я слышу затихающий звук шаркающих шагов и закрывающейся двери. Я заставляю себя вдыхать через нос и выдыхать через рот. Это не помогает мне успокоиться. Нужно выбраться из этого чёртового дворца и как можно скорее. Но даже если мне это удастся, куда я поведу Стар? Фениксу придется спрятать ее. Он знает такие места в городе, о которых не слышали ни люди, ни ангелы. Он — моя единственная надежда. Нужно только предупредить его об этом. После они могут делать со мной все, что захотят. Я пройду эти испытания, если это та цена, которую я должна заплатить за безопасность своей сестры. Но пока что я заперта в этом коридоре. Я не могу вернуться, потому что боюсь снова потеряться в путанице подземных переходов. Отсюда выйти я смогу только тогда, когда Люцифер покинет комнату. Я слышу, как он вышагивает по комнате туда-обратно. Неужели у него нет неотложных дел? Мне плохо, и я срочно должна что-то выпить, прежде чем сойду с ума от обезвоживания. Рана на моей ноге выглядит не очень хорошо. И хотя мои глаза уже не такие опухшие, мое лицо явно усыпано синяками. Я аккуратно втягиваю свежий воздух в легкие и пытаюсь увлажнить свои разбитые губы языком. Боль заставляет меня тихо стонать, и шаги в комнате утихают. Секунды позже занавеска отодвигается в сторону. «Мун!» Люцифер становится на колени передо мной. Его голос кажется ошеломленным и в то же время обеспокоенным. «Ты что здесь делаешь?» «Действительно, что я здесь делаю? Ожидаю свое водное такси». Злость на него и весь мир зажигается во мне, а лихорадочные мысли одна за другой приходят в голову. К сожалению, ни одна из них не может быть реализована. Я опустошена, и у меня нет сил прыгнуть и оттолкнуть его в сторону. Я даже пальцем пошевелить не могу. «Воды», — шепчу я вместо этого. Люцифер кладет палец на мой подбородок. Куда мягче, чем я ожидала, он поворачивает к себе мою голову и рассматривает мое избитое лицо. «Это стражники с тобой сделали?» Я не отвечаю ему. «Он должен уйти». Люцифер и так уже достаточно унизил и оскорбил меня, а потом запер меня в темнице. Что ему еще нужно? Ему не хватило? Гнев во мне сгущается, словно грязная жесткая смола. Я хочу ударить его. Хочу бить его снова и снова. Это не охранники виноваты в том, что со мной произошло, а он. Люцифер должен был знать, в какие условия меня помещает, и он позволил мне сгнить на этом грязном сене в подземелье. Люцифер встает и идет к письменному столу. Через секунду он снова оказывается рядом со мной и подносит стакан к моим разбитым губам. Я жадно пью теплый чай, который сладостью растекается по моему горлу. Когда стакан опустел, Люцифер отставляет его в сторону. Я хочу больше. Его холодные пальцы гладят меня по лбу. «Ты все это время была в катакомбах?» Я снова не отвечаю. Неужели я действительно провела там 2 дня? Они тянулись, словно десятилетия. Как я вообще смогла выжить там все это время? «Поговори со мной. Скажи мне что-нибудь». «Не дождется. Исчезни, хочу я сказать ему. Исчезни, оставь меня в покое». Но я должна сказать что-то, чтобы отвлечь его от Стар. В моей голове вата, и я так устала. По крайней мере, паника испарилась, хотя мое сердце все еще бьется слишком быстро. Вместо того, чтобы исчезнуть, Люцифер без предупреждения скользит руками по моей спине и ногам. Я слышу, как он шипит, когда касается моей голой кожи и поднимает меня на руки. Я воняю, испачкана кровью и вся в грязи. Почему он это делает? Почему он не зовет стражников и не отправляет меня обратно в камеру? Я ничего не могу предпринять, разве что прыгнуть с балкона. Их во дворце дожи достаточно. Но, несмотря ни на что, я не хочу умирать. Я не могу умереть, ведь теперь он знает Астар. «Ты запачкаешь свою красивую рубашку», — выдавливаю я, пытаясь выскользнуть из его рук. «Я не хочу, чтобы он нес меня. Только не он. Я так и думал, что ты очнешься, когда я прижму тебя к своей груди». Люцифер демонстративно прижимает меня сильнее. «Ты так и не научилась хранить молчание, когда ситуация этого требует». Мой дух противоречия ослабевает, когда дверь открывается. Против двух ангелов у меня еще меньше шансов, чем против одного. «Неужели наша блудная дочь вернулась?» Слышу я Семьясу, выдыхающего с облегчением. «Или ты уже давно ее там прятал, Люц? Эх!» Я очень надеюсь, что фраза о блудной дочери — это всего лишь метафора. «Она только что упала мне в ноги», — отвечает Люцифер. «Будь полезным и позови врача, он должен ее осмотреть». Люцифер делает пару шагов в сторону двери. Я не хочу, чтобы он заметил это, но при мысли о том, что он отнесет меня обратно в темницу, я вздрагиваю. Тем не менее, я не буду ни просить, ни молить его о том, чтобы он отнес меня в другое место. Моя гордость — последнее, что у меня осталось. «Думаешь, они ее...» — продолжает Семьяса. Из-за его обеспокоенного тона я понимаю, что он хочет спросить. «Ведь я полуголая». «Я не знаю», — отвечает Люцифер. «В любом случае, они ужасно с ней обращались». «Эти мужчины тоже не выглядели здоровыми», — отмечает Семьяса. «Судя по всему, она защищалась, как дьявол». «Забавный каламбур», — шепчу я. «И нет, они этого не сделали. Я бы их кастрировала». Семьяса тихо смеется. «Эту девчонку не так просто сломить». «Что ты думаешь с ней делать? Только не говори, что ты снова отправишь ее в эту вонючую дыру», — озвучивает Семьяса предположение, которое меня тоже очень интересует. «Я отнесу ее в свои покои, а ты сейчас же отправишься за врачом», — напряженно вздыхает Люцифер. «Ты думаешь, это разумно?» — спрашивает Семьяса. «Ты не можешь предъявлять свои претензии на одного из кандидатов до церемонии выбора. Михаэль и Габриэль, возможно, сочтут это провокацией». «Я не предъявляю никаких претензий. Если кто-то из них захочет забрать Мун, они знают, где ее найти. Я лишь позабочусь о том, чтобы она дожила до испытаний. А пока ты стоишь здесь, я сомневаюсь, что это возможно. Я уже ухожу. Не обижай ее, брат». Когда мы снова остаемся наедине, я напрягаюсь в руках Люцифера и пытаюсь собрать все свои силы, чтобы сбежать при первой же возможности. Габриэль убил моего отца, а по приказу Михаэля Кассиэль обманул и предал меня. Я не думала, что Люцифер станет меньшим из зол. Он, конечно же, не может не заметить моих телодвижений. «Забудь об этом», — бормочет он, шагая по комнате. «В этот раз ты от меня не сбежишь». «Это мы еще посмотрим. Один раз мне это уже удалось, и во второй раз тоже получится. Чтобы сломить мой дух сопротивления, им придется меня убить». К моему удивлению, Люцифер действительно не несет меня обратно в темницу, а спускается по лестнице со мной на руках. Мы проходим по нескольким коридорам. Я стараюсь запомнить, куда он идет, но от усталости, голода и боли у меня кружится голова. Я чувствую, как я проваливаюсь в сон, а его равномерные шаги еще больше меня усыпляют. Моя голова лежит на его плече, и я чувствую, что он все еще пахнет шоколадом. Неужели Люцифер целыми килограммами его ест? Натренированная фигура архангела явно противоречит этому предположению. «Не засыпай», — командует он. «Тебе обязательно нужно принять ванну, А еще врач должен тебя осмотреть. На тебе вообще осталось хоть одно живое место?» «Не знаю. Мне так не кажется». Я пытаюсь не поддаваться усталости, но с каждым пройденным метром мне все сложнее это дается. Только когда Люцифер кричит на кого-то, чтобы тот открыл дверь, я частично прихожу в себя и хлопаю глазами. Перед высокой двустворчатой дверью стоят два ангела. По его приказу они открывают ее, и Люцифер заносит меня в огромную, наполненную светом комнату. На широких белых диванах сидят ангелы, которые любопытно поворачиваются в нашу сторону. Прозрачные занавески колышутся перед большими арочными окнами в свете вечернего солнца. Здесь пахнет розами и лавандой. После вторжения ангелы внесли много изменений в архитектуру Дворца Дожей, но такого я не ожидала. Великолепие и декаданс пугают меня, особенно в сравнении с бедностью, воцарившейся на улицах. У них есть все, а у нас ничего. «Опусти меня на пол», — шиплю я, но Люцифер делает вид, что совсем меня не слышит. «Что ты там снова подобрал, Люц?» — спрашивает Наама своим типично скучающим тоном. Она размахивает своим бокалом с пузырящейся жидкостью и делает глоток. Сегодня на ней струящаяся шелковая мантия, а волосы распущены. Девушка выглядит потрясающе. Когда Люцифер игнорирует ее, она поджимает губы и изучает меня своими прищуренными глазами. Я осматриваю комнату на предмет возможных путей побега, но с таким количеством ангелов в помещении у меня нет шансов. «Мун, нужно искупать в ванне. Лилит?» — огрызается Люцифер. Другая молодая женщина с распущенными рыжими волосами, завернутая в красочный шелковый кафтан, крылья которой переливаются всеми цветами радуги, встает, кивает и упархивает прочь. Он назвал ее Лилит? Так звали первую жену Адама, которая, согласно легенде, стала демоном. В священных писаниях она никогда не описывалась как красивая эльфийка, скорее называлась фурией и убивающим детей чудовищем. Но я уже ничему не удивляюсь. Столько всего, во что мы когда-то верили, оказалось неправдой после того, как ангелы вернулись на Землю. Ангелы — не мягкосердечные существа, защищающие и направляющие нас. «Ты еще не заснула?» — спрашивает меня Люцифер, следующий за девушкой в соседнюю комнату. Она такая же солнечная, как и другая. После дней, проведенных в темной и зловонной канализации, я зажмуриваю глаза, потому что солнце ослепляет меня. Люцифер аккуратно опускает меня на пуфик. «Я оставлю вас вдвоем и предупреждаю тебя, Мун, не делай глупостей». «Я и не буду, пока ты держишься подальше от моей сестры», — хочется сказать мне вслух. Не уверена, что это было бы разумным решением. Кроме того, я больше не могу сохранять свою голову ясной и не доверяю своему разуму. В последнее время я совершила слишком много ошибок. Но мне нужно сказать ему, что моя сестра мертва. Другое решение не приходит мне на ум. Служанки заходят в комнату. Это кающиеся, которые счастливы иметь возможность облизывать ноги ангелов. Мне противно от того, как покорно они обхаживают Люцифера, даже не поднимая на него глаз. Почему он не уходит? Я слышу плеск воды. Конечно, наверняка во дворце Дожи воду не нужно тащить из цистерны и предварительно нагревать. По какой-то мне неясной причине водопроводные трубы здесь все еще функционируют. Запах трав распространяется по помещению и ударяет мне в нос. Я чувствую розмарин, фенхель, анис и еще что-то цветочное. «Ты справишься с ней одна?» — обращается Люцифер к Лилит. «Она замерзла и поранилась. Я уже послал за врачом». «Если она может сама залезть в ванну, без проблем», — отвечает ему Лилит. «За этим следует молчание, а затем я понимаю, что будет, если я не смогу этого сделать. Кому-то придется положить меня в ванну. Разве демоны не все невероятно сильные? Неужели Лилит не сможет мне помочь?» Я вздыхаю. «Ни в коем случае я не позволю Люциферу держать меня голую на руках. Я в состоянии это сделать», — бормочу я, кажется, слыша облегченный выдох в ответ. «Тогда иди уже, не переживай», — торопит его Лилит. «Мы ее вылечим. Придумай лучше, что ты скажешь Габриэлю. Я не позволю им снова отправить ее в темницу», — продолжает воинственно настроенная девушка. «Я немного озадачена тем, как она общается с принцем Ада. Это не звучит неуважительно, но и не звучит покорно. В любом случае, эта маленькая девушка его не боится». Люцифер остается у двери, а кающиеся проскальзывают мимо него. «Что бы я делал без твоих умных советов, Лилит?» — улыбается он ей. «Вот и я не знаю», — ухмыляется она. Люцифер, наконец, уходит, и дверь за ним закрывается. Лилит приносит мне стакан воды, в котором плавает долька апельсина. Я жадно выпиваю воду, хотя мои разбитые губы явно против этого. Затем она помогает мне выпрямиться. Лилит стягивает мою затвердевшую от грязи рубашку через голову. За ней следует майка и нижнее белье. Кажется, ее совсем не волнует не то, что она пачкает о меня свои руки, не то, что я человек. В ее глазах я вижу сочувствие, которое я не ожидала увидеть в глазах ангела. Вдруг Лилит резко втягивает в себя воздух. Я моргаю, уставившись в пол. «Радуйся, что Люц не увидел твоих ран», — говорит она. «Он тут же бы зарезал парней, которые так с тобой поступили». Это не было пустой угрозой, потому что я действительно выгляжу жутко. Мое тело покрыто зелеными и сине-черными кровоподтеками, на ногах и руках порезы. Своего лица я не вижу, но когда ощупываю его, я чувствую пальцами отеки и небольшую кривизну своего носа. Лилит помогает мне залезть в ванну, и я, приложив некоторые усилия, сажусь в нее. Моя израненная кожа горит от теплой воды, словно огнем, но согревает. Я не могу поверить, что скоро перестану мерзнуть и, возможно, выздоровею. Я аккуратно погружаюсь в воду, чтобы намочить волосы. Они расплываются веером вокруг меня. Когда я снова выныриваю, Лилит садится позади и начинает намыливать мое тело. Если бы это не сопровождалось такой болью, возможно, мне было бы даже приятно. Однако я ужасно напряжена. Я сижу в теплой ванне в покоях Люцифера. Женщина-демон моет мне голову, а я вся покрыта синяками и боюсь того, что принц Ада в это мгновение пытается добраться до моей сестры. Мной овладевает желание вскочить с места и что-то предпринять. Но остаток здравого смысла твердит о том, что у меня нет ни малейшего шанса выбраться отсюда. «Ты жутко воняешь, а твои волосы — просто катастрофа», — говорит Лилит. «Но мы это исправим». «Мне плевать, как я пахну», — отвечаю я. «У меня другие заботы. Будь моя воля, я бы просто обрезала волосы». «Ни в коем случае», — говорит Лилит. «А о проблемах позаботится Люц, поэтому расслабься». «Это как раз то, что волнует меня больше всего, но я не могу сказать ей об этом. Мне нужно с ним поговорить». «Мне его сейчас позвать? Это будет неуместно». «Неуместно? Что вообще еще уместно в этом мире? Она надо мной издевается?» Я качаю головой, которая отвечает мне гудением. Но Лилит права. Лучше подождать до тех пор, пока я не оденусь. Одна из служанок заходит в помещение и приносит чистые вещи. Они с Лилит помогают мне выкарабкаться из ванны. Я аккуратно вытираюсь теплым полотенцем. Чтобы одеться, мне нужна помощь Лилит. Если она и считает странным помогать человеку, по ней не скажешь. Ну или же ей это просто несложно. Мне тяжело в это поверить. «Так, надо уложить тебя в кровать», — говорит она после того, как распутала и расчесала мои волосы. Девушка берет меня за руку, и мы медленно идем в комнату. Моя нога так болит, будто стекло все еще торчит в ране. Я не могу наступать на ступню и тяжело выдыхаю, когда мы добираемся до двери. Комната, в которой прежде сидело множество ангелов, теперь пуста. Только Люцифер стоит у окна и выглядывает наружу. Значит, он все еще не вломился в библиотеку вместе со всей своей бандой. Когда ангел нас видит, он широкими шагами идет в нашу сторону. «Пресвятые небеса», — говорит он тихо, — Чистой она выглядит еще хуже. Он всегда великолепно умел делать комплименты, информирует меня Лилит, и Люцифер вздыхает. У меня нет ни сил, ни желания вести бессмысленные разговоры. Да и к шуткам я сейчас не особенно восприимчива, ведь я нахожусь среди злейших врагов. Я пытаюсь понять, что они собираются делать со мной, но мне это не удается. Голова и ноги одновременно меня подводят, и я прислоняюсь к дверному косяку. «Придется тебе донести ее до кровати», — обращается Лилит к Люциферу. «Она не справится с этим самостоятельно». Я отступаю назад и спотыкаюсь. «Ни в коем случае». «Мне это нравится не больше твоего», — отвечает Люцифер. «Но обещаю тебе, я куда аккуратнее, чем твои тюремщики». «С этим можно поспорить». «Если я смогу на тебя опираться, этого будет достаточно», — говорю я, стиснув зубы. «Как хочешь». Он обнимает меня за талию и прижимает к себе. «Для меня это слишком тесный телесный контакт, но так я могу не наступать на поврежденную ногу полностью». Мы покидаем салон, и Люцифер придерживает меня, пока мы проходим по паре узких коридоров. Моя гордость остается при мне. Я внимательно рассматриваю то, что меня окружает, и пытаюсь запомнить как можно больше деталей. По правую и левую сторону от коридоров располагаются двери. На маленьких столиках стоят свечки, освещающие великолепные цветные обои. «Ты в покоях Пятого Небесного Двора», — подтверждает он мои догадки. «У каждого архангела есть свое крыло во Дворце Дожий. Мы тебя вылечим и позаботимся о тебе. Я был бы очень признателен, если бы ты не покидала мои покои. По крайней мере, без сопровождающего и без моего на то разрешения. Как только ты снова почувствуешь в себе силы, можешь передвигаться по этому крылу, как тебе угодно. Но мне нельзя пойти домой, верно?» «Какая же ты умная», — отвечает он. «Я хотел, чтобы мы сразу договорились об этом, потому что боюсь, что ты будешь старательно пытаться вернуться домой к брату и сестре». При упоминании Стар я снова начинаю трястись. Значит, он не забыл о том, что сказал Рикардо. Его хватка на моей руке усиливается, и я чувствую тепло его крыла. «Прекрати», — выдавливаю я. «Я просто хотел тебя согреть», — спокойно отвечает он, но убирает крыло в сторону. Я сжимаю губы, чтобы не застонать от отчаяния. И что мне теперь делать? Лилит идет впереди и делает вид, что не слышит нашего разговора. Наконец она открывает двери, ведущие в маленькую комнату. Я все еще не пришла в себя как следует. Теплая ванна высосала из моего тела последние силы, но мне никак нельзя засыпать. Надо сказать Пьетро о том, что он должен спрятать Стар. Но в мгновение, когда Лилит помогает мне залезть на мягкую кровать, я чувствую, как теряю сознание. Все вокруг меня начинает вертеться, а в глазах темнеет. «Моя сестра давно мертва», — шепчу я, собравшись с последними силами, и из моих глаз текут слезы. «Она умерла от голода». Внимательный взгляд Люцифера — это последнее, что я вижу, прежде чем заснуть. Кровать не воняет серой и достаточно теплая. Если в аду так уютно, я вполне могу к этому привыкнуть. Я нахожусь в незнакомой мне комнате. Стены помещения ярко раскрашены, и везде лежат напольные подушки, вокруг которых стоят маленькие столики. Я вижу стаканы и тарелки с пирогами или хлебом. Мне кажется, что в этой комнате совсем недавно находились люди. Куда все ушли? Через большие открытые окна, выходящие в сад, до меня доносится смех. На лугу дети играют в догонялки, они одеты в белые тоги. Я подхожу к окну и смотрю на них, как вдруг позади меня раздаются голоса. Я поворачиваюсь и вижу мужчину и женщину, заходящих в комнату. Женщина смахивает слезы со своего лица. «Ты никогда меня не слушаешь», — говорит она, — и впервые с тех пор, как мне снятся эти сны, я узнаю хоть кого-то. Это Лилит или девушка, очень похожая на нее. Те же нежные черты лица, такие же рыжие волосы, но у этой девушки нет крыльев. «Потому что у меня есть на это право», — отвечает ей высокий и красивый блондин. «Ты моя жена и должна соглашаться со всем, что я говорю. Почему ты всегда подвергаешь сомнению мои приказы? Почему ты занимаешься вещами, которые тебя не касаются? Это мужское дело». Лилит упирается руками в бока. «Может, потому что ты не прав? То, что планирует Михаэль, неправильно. А вы называете это мужским делом. Это касается всех нас. Леа — моя подруга». «К тебе это не имеет никакого отношения», — кричит он. «Это касается только мужчин, и мы не будем вставать на пути архангелов. Кроме того, я запрещаю тебе встречаться с Леей». Лилит смеется и вскидывает руки вверх. Она хватает яркую подушку и трясет ею в воздухе. «Ты ничего не можешь мне запретить. Мы многим обязаны Люциферу». «Ничем мы ему не обязаны. И он не заслужил иного. Он сам определил свою судьбу». «Это просто бред!» — кричит Лилит. «Михаэль просто ревнует, как и Рафаэль. Поэтому они и начали эту охоту на ведьм». Мужчина подходит к ней поближе. «Если ты еще хоть раз скажешь что-то подобное, я выкину тебя отсюда», — шипит он на нее. «И ты больше никогда не увидишь наших детей». На лице Лилит появляется страх. «Ты не посмеешь этого сделать». «Не играй с огнем. Ты знаешь, где твое место», — говорит ей мужчина и быстро покидает комнату. Картина сразу же размывается, и я вдруг стою в огромной темной яме. Вокруг меня огонь, и я слышу крики детей. Крики и мольбы становятся все громче. Мне надо их найти, но я не могу идти. Огонь окружил меня и подбирается все ближе. Меня охватывает глубокое отчаяние, а по лицу текут слезы. «Почему?» — кричу я снова и снова. «Почему?» Я топчу землю, когда искры рассыпаются у моих ног. От моих волос исходит запах гари. Я стою в пламени. Отступать некуда, только адская пропасть. Я обхватываю свою голову руками, чтобы защитить лицо, хотя это не имеет смысла. Пламя охватывает мое платье, и я кричу, потому что боль растекается по моей коже, и ее не остановить. Кто-то хватает меня, когда я собираюсь упасть. Он вытягивает меня из огня, и я вижу крылья, сияющие всеми цветами радуги. «Просыпайся, Мун», — говорит чей-то голос. «Все хорошо. Это просто сон». Мои руки что-то удерживает, и хотя огонь исчез, я все еще чувствую этот жар. Я бью руками вокруг себя, словно сумасшедшая, но остаюсь все там же. «Прекрати!» — кричит на меня кто-то, и только сейчас я понимаю, что не связано. Меня держит Люцифер. Его руки теплые, и они крепко сжали мои запястья. Несмотря на теплоту, я чувствую, как по моей коже бегут мурашки. На мгновение я замираю и пытаюсь контролировать свое дыхание. В комнате темно, и лишь одна свеча горит на тумбочке. «Отпусти меня!» — выдавливаю я. «Тебе снился плохой сон», — говорит он еще раз, теперь уже мягко. Люцифер отпускает меня так медленно, словно боится, что я снова начну кричать и биться в истерике. «Сон, значит?» — растерянно повторяю я, потирая свои запястья, на которых все еще чувствуется его тепло. «Это был сон?» «Конечно. Но что там делала Лилит и кто тот мужчина?» Я начинаю бояться этих снов. Возможно, я просто прочла слишком много легенд и историй. С самого детства ими увлекалась. И теперь жизнь решила меня за это наказать. Я отползаю на другую сторону кровати подальше от Люцифера и натягиваю одеяло до подбородка. «Ты что здесь делаешь?» — спрашиваю я его через мгновение, и этого достаточно, чтобы понять еще одну странность. Ангел сидит прямо на моей кровати. «Я слышал, что ты кричала», — отвечает он. «Все остальные уже давно спят. Не хотел, чтобы ты разбудила всех жителей дворца». «Не очень хорошее объяснение». Я провожу руками по лицу. Кожа влажная от пота, но прикосновение уже не причиняет мне боли. Я трогаю нос, брови и губы. «Как долго я здесь нахожусь?» Спрашиваю я в ужасе, понимая, что некоторые мои раны уже затянулись. Не полностью, но, возможно, мое лицо теперь больше похоже на человеческое. «Несколько дней», — осторожно говорит он. «Ваш врач, Пьетро Андреаси, позаботился о тебе. Он был очень взволнован, хотя и пытался не подавать виду. У тебя было переохлаждение, обезвоживание. Кроме того, некоторые из твоих ран воспалились. Молодой человек, который его сопровождал, оказался еще более плохим актером. Он был в отчаянии и не хотел отходить от тебя ни на минуту». Люцифер поднимается, чтобы подойти к окну. «Вы близки?» «Олесио был здесь? Почему я даже не знала об этом? Я бы попросила его спрятать, Стар. Надо было сказать ему, что Люцифер знает о ней. Или он поверил мне, когда я сказала ему, что моя сестра мертва. Я не могу спросить его об этом, не вызвав подозрений. Я яростно поджимаю губы и сразу же чувствую острую боль. Эта рана все еще не зажила. «Я у тебя кое-что спросил?» Слышу я Люцифера, стоящего у окна. «Олесио мой лучший друг», — отвечаю я. «Что я могу поделать? Если бы не он, я бы погибла пару лет назад. Ужасно скучаю по нему». «Ты не похожа на девушку, нуждающуюся в мужской поддержке». «Я и не нуждаюсь в мужской поддержке». Я задумчиво растягиваю фразу, подчеркивая последние два слова. «Но мне нужны друзья, если ты вообще знаешь, что это такое». «Извини», — говорит Люцифер к моему удивлению. «Это слишком личное. Меня это не касается». «Ух ты, это что-то новенькое. Можно мне снова лечь спать, или у тебя ко мне есть еще какие-то личные вопросы?» «Интересно, он не нашел Стар?» При мысли об этом у меня кружится голова, и я чувствую, как румянец покидает мое лицо. Люцифер, судя по всему, сразу же это замечает, потому что вдруг становится обеспокоенным. «Да, отдыхай», — бормочет он. «Твой друг убьет меня, если узнает, что я мешаю тебе спать. Тебе нужно набраться сил перед испытаниями». «Значит, его беспокойство мне лишь привиделось». Прежде чем я успеваю ответить что-то остроумное, Люцифер разворачивается и покидает комнату. Я спала несколько дней. Он уже давно мог найти Стар, но тогда бы я лежала не в этой кровати, а, скорее всего, на вонючем сене. Я замечаю на тумбочке стакан и делаю глоток. Пахнет безобидным виноградным соком. Я жадно выпиваю его, а потом откидываю одеяло в сторону, чтобы рассмотреть свои ноги в сумрачном свете свечи. Синяки окрасились в желтый цвет, а рана на ноге обернута повязкой, как и моя грудная клетка. Мне уже почти не больно дышать, но в боку еще что-то тянет. Значит, стражники действительно сломали мне пару ребер. Я держусь за спинку кровати и, качаясь, встаю. Мои мышцы, кажется, атрофировались. Тем не менее, я шатаюсь по комнате, надеясь не упасть. У меня не будет сил подняться еще раз. Я опираюсь на кресло, а затем на маленький стол, пробираясь к окну. Я держусь за подоконник, хрипя от боли. Комната, в которой я нахожусь, располагается на верхнем этаже Дворца Дожей, на южной стороне. Мой взгляд скользит по воде лагуны. Как бы мне хотелось забраться в лодку и уплыть отсюда, но со своими травмами я не доберусь даже до первого этажа дворца, что уж говорить о библиотеке, из которой мне нужно забрать брата и сестру. Перед тем, как заснуть, я кое-что вспоминаю. Мужчина, который мне снился, судя по всему, Адам, праотец всех людей. Лилит была его первой женой, и это он изгнал ее из рая. О чем они спорили? Она что-то говорила про Рафаэля и Михаэля. Но как бы я ни старалась, больше ничего не могу вспомнить.